Ресторан, в который пришел Дин Хая, назывался «Поднебесной сокровищницей» и был одним из самых престижных заведений в городе Каменного Утеса. Здесь готовили из ценных, наполненных ци зверей и редких трав. Подаваемые тут блюда были очень полезны для культивации. Некоторые особенно дорогие деликатесы, недоступные даже очень богатым людям, могли по ценности сравниться с божественными пилюли. Многие могучие мастера города годами откладывали свои доходы, чтобы единожды здесь пообедать. Человек в бронзовой маске отдал такую ценную еду коту и собаке. Этих молодых богатеев просто невозможно понять. Девушка задумалась о том, что, похоже, ее статус был ниже, чем у кота и собаки, и покинула комнату, завидуя питомцам, которые уплетали деликатес. Немногим после ресторан начали заполнять люди. Все они были молодыми, талантливыми и чрезвычайно уверенными в себе. Гении гордо улыбались. Те, кто знал друг другу, здоровались. Отстраненные и эксцентричные держались в стороне. Дин Хая наблюдал за всем из окна своей комнаты. На стекле была особая формация. То, что происходило снаружи, было видно, в то время как внутрь заглянуть было нельзя. Дин Хая выпустил духовное сознание и покрыл весь ресторан. К своему удивлению, он обнаружил, что некоторых людей он проверить не в состоянии. Вероятно, они культивировали какие-то техники, которые защищали от духовного сознания, либо же владели какими-то артефактами, которые им в этом помогали. Даже некоторые особенно слабые божественные не могли скрыться от духовного сознания юноши, как-никак он достиг стадии единства в его культивации. Кто бы мог подумать, что найдутся способные на такое воины младшего поколения. В походе на божественном континенте было и вправду много талантливых людей. Вдруг, я слышал, что сегодня должна явиться принцесса морской расы. Раздался голос из комнаты рядом. Я слышал, что она невероятный гений своей расы. Она не только прекрасна, но еще и очень сильна. Как-то в ярости она потрясла древний город королевского двора западной пернатой расы, а вместе с тем и весь мир. Скоро появится бессмертное сокровище, и согласно пророчествам только самый выдающийся гений сможет заполучить его в свои руки. Поэтому не только морская раса, но и северные звери и западная пернатая раса отправили своих гениев. Даже божественный двор послал лучшие таланты. Я слышал, что у божественного двора есть поистине великий гений. Он – сын восьмого сына бога императора, и у него редкое телосложение святого короля. В последние годы прославилось немало гениев. Тот же Дин Мин, громовая ярость, и Дин Бусэнь с телосложением древнего властителя – Дин Буси с телосложением Святого Солнца. Это величайшие гении восточного континента. Когда все они явятся, артефакт точно попадет к ним в руки. А вот не факт, принцесса морской расы и гении звериной и пернатой расы им тоже не уступают. К тому же я слышал, что у божественного двора есть еще один, поистине сильнейший гений, о котором прежде никто не слышал. Он, лучших за всю историю, он уж точно задавит всех остальных. Глава 893. Ни тот, ни другой. Таинственный гений, кто, не знаю, это так, слухи. Кстати говоря, я слышал, что у старшего божественного наследника был сын, причем с невероятным телосложением. Его считали потенциальным кандидатом на имперский престол. Даже прежний император его хвалил. К сожалению, после того, как старший наследник стал предателем, его сын куда-то запропастился. Неясно, жив он еще или мертв. И все же я уверен, будь он жив, он был бы одним из самых талантливых гениев континента. Я тоже об этом слышал. Но, по-моему, ребенок погиб. Его убили по приказу божественного двора. Как жаль, всегда печально, когда гении умирают молодыми. И все же я не понимаю, если у старшего наследника был такой чудесный сын, да и сам он претендовал на роль бога-императора, почему он начал свое восстание? Кто знает, эй, смотри-ка, это же принцесса морской расы, как она красива. В зале зашумели, разговор прервался. Дин Хая взглянул в кристальное окно. Так значит, она была принцессой морской расы, теперь понятно. В зал вошла девушка с белой, жемчужной кожей и желтыми волосами. Она выглядела очень нежной, ее невольно хотелось пожалеть. Девушку сопровождали 4 телохранителя, рослых мужчин с длинными голубыми волосами. Именно с ней Дин Хая столкнулся, когда вышел из павильона наблюдения Земли. Оказывается, она была принцессой морской расы. Теперь понятно, почему в ней и в ее группе юноша почувствовал такую сильную ауру воды. Появление принцессы морской расы немедля привлекло внимание собравшихся. Все гении посмотрели на прекрасную девушку. Ее появление стало отправной точкой для всех остальных важных гениев. Зал больше не затихал. Раздался смех и вошел рослый юноша. Его брови и глаза были очень большими, аура резкой. На его правой щеке находился шрам от лезвия. Юноша был одет в мягкую золотую броню и сиял приятным золотистым светом, будто внутри него было солнце. По разговорам Дин Хая узнал, что юношу звали Дин Буси. Он был выдающимся гением божественного двора и обладал телосложением святого великого солнца. Затем последовал элегантный и сдержанный молодой человек. Он был тощим и в то же время производил величественное впечатление. На его фоне все прочие гении казались попрошайками перед императором. Это был еще один гений божественного двора, Дин Бусань с телосложением святого властителя. Дин Бусань и Дин Буси были братьями, но выглядели совсем по-разному. Один был храбрым и грубым, другой элегантным и сдержанным, однако оба отличались невероятными телосложениями. Их называли двумя звездами божественного двора. Они вышли в свет 7 лет назад. Они сразу же привлекли всеобщее внимание. В зале в основном собрались гении человеческой расы, жители божественного двора. Они удивились принцессе морской расы, но и только. Этих двух они почитали от всего сердца. Те, кто был с ними знаком, пошли здороваться. Дин Бусаня и Дин Буси называли еще Бусань Буси. Они часто делали хорошие поступки и прославились на восточном континенте как юные герои. «Ха-ха-ха, я слышал здесь у вас совещание, хотите придумать, чтобы такое сделать с моим старшим дядей? Вот я и мой брат решили составить вам компанию». Ему никто не ответил. В последние годы старшего божественного наследника Шинтаня называли только как предателя. Дин Буси заговорил о нем как о дяде. По сути, это было верно, однако обычно такое запрещалось. Только Буси имел на такое право. Любой обычный человек понес бы строгое наказание. Дин Хао, сидя в своей комнате, слегка улыбнулся. Эти двое были интересны. В зале раздался смех Дин Буси. Он не пошел в комнату, но нашел себе столик и собрал вокруг пару десятков друзей. Дин Бусань по характеру был одиночкой. Он напоминал айсберг. Вокруг него витала холодная аура. Чужие приближаться к нему боялись. Здоровались с ним издалека. Ничего не говоря, Дин Бусань встал рядом с Дин Буси и тоже не снял комнату. Дин Буси был очень весел. Он громко закричал: «Ха-ха, брат, давно не виделись. Давай, сегодня будем пить. Вся выпивка на мне. Найдем себе девушки и будем вместе петь и танцевать. Ха-ха, у нас праздник». Многие позакрывали лица руками. Дин Буси представлял весь божественный двор и восточный континент. Ему нужно было вести себя сдержанно, а не валять дурака. Юноша только рассмеялся. Ему было все равно, что о нем думают. Но вдруг, так вот значит какие они, гении восточного божественного двора, снаружи раздался холодный голос. Все развернулись. Усмехаясь, в зал вошло 7 человек с крыльями на спинах. Их возглавлял величественный, худой юноша с 6 крылами черно-белого цвета. За ним следовало облако черно-белого тумана. Его окружала ужасающая аура. Его лицо было красивым, будто отшлифованным. У него были золотистые кудрявые волосы, говорил именно он. После их появления атмосфера в ресторане резко изменилась. В последние годы между божественным двором и западной пернатой расой шла непрерывная война. Они были в крайне плохих отношениях. Дин Буси выпил вина, довольно кивнул и с презрением посмотрел на вошедшего юношу. «Я уж думал, кто такой дерзкий. Оказывается, это кучка воробьев. Ха, мы вас уже сотни раз побеждали. 16 лет назад мой дядя во время западной экспедиции почти захватил ваш королевский двор, и вы все еще смеете так себя вести? Не бойтесь, что я вам поджарю крылья». Гений с 6 крыльями помрачнел, но после злобно улыбнулся и сказал: «Если бы тот человек все еще был тут, я был бы осторожен, но его, к сожалению, нет. Кстати, я слышал, что вашего отца в последнее время отстранили от всех должностей. Божественный император ему не доверяет, и скоро совсем изведет. Вы просто шавки, которые доживают свои последние дни. Рано или поздно вам всем конец, так что советую беспокоиться о собственных делах». Не успел его голос затихнуть, как вдруг мелькнула тень. Бум! В зале раздался взрыв. Сидевший смирно Дин Бусань вдруг резко превратился в сгусток серебристого света и ринулся на шестикрылого юношу, целясь в него ладонью. Тот среагировал крайне быстро, его черно-белые крылья закрыли тело точно щит. Во все стороны хлынула мощная энергия. Столы и стулья в радиусе пары метров развеялись в прах. Прочие юные гении закричали. На стенах ресторана загорелись темно-голубые узоры, блокируя ударную мощь. Меж тем Дин Бусань начал наносить стремительные удары по черно-белым крыльям. Шестикрылый гений пернатой расы хмыкнул и сделал пару шагов назад. Вдруг его крылья покрывала голубая корка льда. Посыпались перья. Выражение его лица изменилось. Он немедля вытянул два оставшихся крыла, длинной более чем в 20 метров. Весь зал заполонила энергия тьмы и света. Но вдруг, странная сила заполнила воздух, подавляя обеих гениев. Раздался величественный голос. «Здесь сражаться нельзя». Все, включая Динхао, почувствовали удушение. Это был божественный. Теперь, когда в битву вмешался настолько могучий мастер, Дин Бусань и юноши пернатой расы не могли больше сражаться. Если бы они высвободили свою полную силу, весь ресторан бы сравняло с землей. Многие бы погибли. Мелькнул свет. Дин Бусань вернулся на место и ничего не говоря продолжил пить вино, словно никакой битвы и не было. Меж тем гений крылатой расы побледнел. Он медленно убрал свои крылья. В битве он получил несколько увечий, и они слегка онемели. Несколько перьев осыпалось, и к тому же в него проникла странная сила. Ему придется потрудиться, чтобы выгнать ее из себя. «Дин Бусань, ты за это ответишь», — сказал он уверенно. Божественный двор и пернатая раса сражались уже очень давно и хорошо друг друга знали. Этого юношу звали Фэйлунь, он был наследником королевской династии своей расы. В нем струилась очень чистая родословная пернатой расы. В его теле уживались элементы света и тьмы. Он сражался в армии пернатой расы и не раз сталкивался с парой Бусань-Буси. Дин Бусань ему не ответил, продолжая пить вино. Он всегда был неразговорчив, но резок. Такие люди очень опасны. Даже многие воины старшего поколения опасались Дин Бусаня. «Ой, смотрите, какие перышки! Отменные, ха-ха! Нужно будет сделать из них веер, как раз сейчас лето!» Дин Буси усмехнулся и помахал рукой. Черные белые перья взмыли к нему. Похоже, он и вправду думал сделать из них веер. Фэйлунь был в бешенстве. Эти двое выводили его из себя. Глава 894. Таинственный человек. Подул ветерок. Скоро еще несколько людей возникли в дверях. Их возглавлял властного вида юноша с резкими бровями. Он был элегантным. Его волосы были золотистые, вокруг него то и дело мелькали молнии, в нем бурлила ужасающая сила грозы. Заметив его, все отошли подальше, опасаясь, как бы его молнии не спровоцировали им небесное испытание. Это был еще один гений божественного двора, яростный гром Дин Лин. Рядом с ним стоял юноша 14 лет в золотистой броне, на того на лице читалось высокомерие. К спине у него был привязан большой золотистый топор. Этот юноша был силен. Его звали Дин Ша, он вошел в свет только пару лет назад, но уже стал восходящей звездой божественного двора благодаря своему телосложению святого короля. Кроме этих двух вошло несколько молодых людей в длинных белых мантиях. Они тоже были очень сильны и талантливы. Но до Дин Лина и Дин Ша им было очень далеко и особого внимания они не привлекли. Буси, забыл, как себя надо вести. Если четвертый дядя узнает, он тебя накажет. С улыбкой сказал Дин Лин, завидев Дин Буси. Дин Буси посмотрел на него, усмехнулся и сказал. Кто там это сказал? А, мальчик молния, о себе думай, а меня не беспокой. Я сейчас ем и мне противопоказано видеть твое лицо. Улыбка на лице Дин Лина сразу же застыла. Дин Буси. «Как ты смеешь так говорить с третьим братом?» Дин Ша заговорил с ним как старший с младшим. «Похоже, ты так ничего и не понял. Его Величество Бог-Император пощадил твоего отца по старой дружбе, но лишь потому, что он выучил свое место. Ты же портишь ему репутацию. Ха-ха-ха!» Дин Буси рассмеялся. «А ты чего со мной заговорил? Ты же щенок. Твой отец только и может что кланяться, значит он собака. Вот когда выпрямит спину, тогда и ты выпрямляй. Ах ты!» Дин Ша пришел в ярость, его пальцы задрожали, он сжал кулаки, за его спиной возникла тень бессмертного короля с мечом и саблей в руках, хлынула ужасная аура, жух, мелькнула тень, Дин Бусань молча появился перед Дин Ша, его прежде спокойные глаза пылали яростью, он сказал голосом, полным жажды битвы, ну давай, хочу проверить, сколько силы в телосложении святого короля, одним из пяти сильнейших в божественном дворе, ха-ха-ха, я жду, давай. Дин Бусан напоминал безумного волка. В глаза Дин Ша мелькнул страх. Все в божественном двору знали, что хотя Дин Бусан и выглядел тихим и отстраненным человеком, на самом деле он был помешан на схватках. Юноша был точно бешеный пес. Стоило не так посмотреть на него, и он тут же на тебя набросится, даже если ты намного сильнее. Если нужно, он готов драться насмерть, лишь бы ранить своего противника. Провоцировать такого человека было страшнее, чем провоцировать божественного. Третий, «Ты забыл слова четвертого дяди?» — вдруг спросил Дин Лин. Пламя в глаза Дин Бусана постепенно затухло. Он успокоился, широко усмехнулся, с зубами, и точно молния вернулся на прежнее место. Юноша прошептал: «Как скучно, скучно». Тем не менее на него все смотрели с ужасом. Оказывается, юные гении Божественного двора были совсем не дружны. Между ними даже была вражда. Дин Хао слегка нахмурился. Он наблюдал за всем из своей комнаты. Судя по этому разговору, Дин Бусан и Дин Буси были детьми прежнего четвертого божественного наследника, Дин Синхуа. В свое время он встал на сторону Дин Шинтаня, они были в хороших отношениях. Дин Хао следовало называть его четвертым дядей. Интересно, где он сейчас? В любом случае слова Дин Ша разозлили юношу. Дин Бусан, Дин Буси, Дин Лин и Дин Ша были родственниками Дин Хао, одного с ним поколения. Юноша порадовался такой случайности. Кто бы мог подумать, что сегодня в сокровищницу Поднебесной явятся ученики младшего поколения семьи Дин. Они были его старшими и младшими братьями. Но с тех пор, как он в последний раз с ними виделся, прошло почти 16 лет. В нем все еще струилась кровь семьи Дин, однако их лица он почти забыл. У всех 13 божественных наследников были дети. Дин Хао хотел еще увидеть своего опасного кузена, Дин Туна. Тот был чрезвычайно талантлив. У него были зрачки 7 звезд удачи, которые позволяли видеть сквозь любую ложь, и кроме них он украл у Дин Хао родословную святого меча и сабли. Сейчас Дин Тун был поистине несравнимым гением, однако в последние годы о нем было ничего не слышно. Он явно что-то замышлял. Может быть, известие о рождении божественного артефакта в городе Каменного Утеса и о скором появлении отца Дин Хао наконец заставит его явиться на люди? Если кто среди младшего поколения семьи Дин и вызывал в Дин Хао жажду крови, так это Дин Тун. «Надеюсь, ты придешь в город Каменного Утеса, тогда ты мне за все ответишь», — думал Дин Хао. Его взгляд опустился на юных воинов семьи Дин. Высокомерный Дин Ша был сыном 8-го божественного наследника, Дин Чулина, который предал отца юноши. Посмотрев на Дин Ша, юноша невольно вспомнил предательство Дин Чулина. Полный жажды крови, он вонзил меч, прорубающий сквозь годы в сердце его отца. Дин Хао невольно захотелось тут же зарезать Дин Ша, но юноша держался. Как-никак, месть должна быть точной, смерть заслужил только Дин Чулинь. Дин Ша там тогда не было. Меж тем, Хаэм, Дин Ша вдруг что-то заметил и посмотрел в сторону комнат. Дин Лин, сияя как огромное солнце, повернулся к нему и спросил с улыбкой: «Что такое, восьмой?» В глазах Дин Ша промелькнуло замешательство, он слегка покачал головой и сказал: «Может, мне просто показалось, но на секунду я почувствовал жажду крови. Неужто кто-то в ресторане хочет меня убить?» Выражение лица Дин Лина изменилось. Он выпустил духовное сознание и объял им весь ресторан, после чего нахмурился. «Откуда это убийственное намерение?» Дин Ша покачал головой. «Я не нашел. Кто бы он ни был, он силен. Нынче в городе Каменного Утеса собралась орава драконов и змей. Нужно быть осторожнее. Кто-то наверняка что-то задумал, и его цель – мы», – сказал Дин Лин, смотря на Дин Бусана и Дин Буси. В его глазах читалась ненависть. Вместе с другими великими гениями Божественного двора они тоже сняли себе комнату. Время шло, в ресторане появлялось все больше людей. Большинству было 20 с чем-то лет, все они были очень сильными гениями. Явились представители пернатой и морской расы, а также несколько десятков мастеров звериной. И наконец, все 203 приглашенных человека явились. В отеле раздался простоватый голос. Он ясно звучал в ушах всех собравшихся. «Все вы великие таланты, вы стоите на ступень выше прочих дарований Божественного континента. В будущем именно вам предстоит им править, а потому вам будет впору узнать друг друга. Сегодня же мы собрались за тем, чтобы придумать, как победить предателя Божественного двора, Дин Шинтаня». Как только зазвучал голос, в ресторане все затихли. Все, кто пришел, получил в свое время приглашение от человека в бронзовой маске. Сперва люди не восприняли его серьезно, как-никак все они были великими гениями, а им пристало быть себе на уме, но после в самом письме вдруг обнаружилась божественная аура. Тогда гении перепугались и стали относиться ко всему серьезнее. После открылась еще большая удивительная вещь. В приглашении были описаны их силы и даже некоторые слабости. В это сложно было поверить. Гении культивировали лучшие техники Божественного континента. Они унаследовали их от своих сект. Раскрывать их чужакам строжайше запрещалось. Но в приглашении от человека в бронзовой маске содержались мельчайшие подробности их культивации. Естественно, гении удивились. Всем захотелось узнать, кто же такой их пригласил. Слухи о приглашении разошлись довольно быстро. Скоро им начали гордиться, оно значило, что кто-то признал их талант. Вскоре о нем прослышали даже гении божественного двора, морской, пернатой и звериной рас. Они тоже пожелали явиться. По сути, всех собравшихся сегодня в Поднебесной сокровищнице пригласил один таинственный человек. Именно он только что заговорил. Звучал он совсем непримечательно, однако никто не понимал, откуда доносится его голос. Он будто доносился из сердец собравшихся. Многие пытались определить источник звука, но ни у кого не вышло. Все знают, что Дин Шинтань – величайший предатель божественного двора. За его голову назначена огромная награда. Она сравни наследию многотысячелетней фракции. Сегодня божественный император готов сделать новое заявление. Любой, кто схватит Дин Шинтаня живым или мертвым, если он будет моложе 30, будет взят в ученики императором. Если старше, заслужит великую награду и славу для всей своей семьи. Все вы, драконы среди людей, не упустите такой шанс. Глава 895. Дин Шинтань явился. Таинственный голос, полный древней силы, прозвучал в ушах собравшихся. «Эй, ты думаешь, что мы идиоты? Знаешь, кто такой Дин Шинтань? 16 лет назад он был одним из сильнейших во всем мире. Даже весь божественный двор не смог его тогда поймать. С чего это у нас должно что-то получиться? Именно, мы не будем пушечным мясом. К тому же, почему вы до сих пор прячетесь? Сир, выходите, покажите нам свое лицо. Кто вы такой?» Некоторые в зале усмехались, другие задавали вопросы. Таинственный голос терпеливо всем отвечал. «Это правда, раньше Дин Шинтэнь был очень силен, его жена Юй Цинчен тоже считалась могучей воительницей, но сейчас уже не те времена, у нас появился отличный шанс. Я получил из надежного источника информацию, что Юй Цинчен серьезно больна. Скоро ее болезнь станет неизлечима. Дин Шинтэнь пытается найти бессмертное сокровище, чтобы ее вылечить. Поэтому он прибыл в город Каменного Утеса, хотя уже очень давно не выходил на люди. Более того, во время битвы с армией Божественного двора он и сам был серьезно ранен. Это ранение возбудило в нем старую травму, оставшуюся после битвы с прошлым богом-императором. Если не упустить такой шанс, то великая награда и почести будут вашим. После этих слов зал немедля оживился. Многие нашли предложение заманчивым. Некоторые, кто раньше совсем не слушал, наконец напряглись. Мало кто мог остаться равнодушным перед лицом награды от самого бога-императора. Однако люди понимали собственные силы. Чтобы получить награду, нужно еще выжить. За эти 16 лет десятки прославленных мастеров гнались за Дин Шинтэнем, чтобы заполучить великую награду, но в итоге все они погибли. Даже божественные погибали в этой авантюре. В итоге уже никто не надеялся ее осуществить. Однако даже яростный лев, когда ранен, может пасть от лап гиены. Если получится убить Дин Шинтэня, они заживут сладкой жизнью. «Эй, ты говоришь только половину правды. Если мой дядя правда ранен, ты бы сам за ним погнался, учитывая такую огромную награду. Но вместо этого ты здесь разглагольствуешь. Значит, хочешь использовать нас в качестве пушечного мяса. Я прав?» Дин Буси вдруг опустил бокал с вином и усмехнулся. Его слова отрезвили людей. Однако таинственный человек продолжил все так же спокойно объяснять. «Ты прав, недавно я и сам думал за ним погнаться, однако Дин Шинтэнь все еще великий мастер, даже мертвый верблюд больше, чем лошадь. Серьезно раненый, он все равно очень опасен. Если я пойду один, мне конец, но вместе мы можем попытать удачу. К тому же пушечному мясу тоже платит». Звучал он искренне. Он признал, что предприятие будет опасным, и что многие погибнут. Тут все зависит от удачи. На этих словах собравшиеся в ресторане гении загорелись энтузиазмом. Все, кто сегодня пришел в сокровищницу Поднебесной, были невероятно удачливыми людьми. Как иначе стать гением? В своей молодости они не раз находили чудесные сокровища. Многие сразу же решили рискнуть. Дин Хао, продолжая сидеть в комнате, выпустил собственное духовное сознание и покрыл весь ресторан. Юноша хотел найти, откуда говорит таинственный человек, но неожиданно даже развитое до стадии единства духовное сознание юноши не смогло никого найти. Кем бы ни был таинственный человек, он использовал поразительную божественную способность, чтобы скрыть свое местоположение. Дин Хао несколько раз казалось, что он таки смог его найти, но после цель немедля пропадала, будто бы замечая, что за ней следят. Неважно, кто ты. Раз ты пошел против моего отца, я этого тебе так не оставлю», — решил юноша. «И все же, кто такой этот человек? Зачем он так рьяно пытается поймать его отца? Может, это кто-то из божественного двора? Может, даже сам Дин Тун?» В сердце Дин Хая точно промелькнула молния. Он вдруг четко решил, что это наверняка Дин Тун. Может ли быть, что гений, сколько лет прятавшийся от мира, наконец решил объявиться? У него были зрачки семи звезд удачи, даже когда он был еще ребенком, он смог найти слабость в технике отца Дин Хая. Наверняка Дин Тун был знаком с гениями больших сект, ему было бы несложно написать приглашение, в котором он бы отметил все их слабости. Пока Дин Хая об этом думал, вдруг, бум, жух, жух, жух, жух, снаружи ресторана вдруг хлынула мощнейшая энергия, словно началось землетрясение. Что происходит? Что это? Все собравшиеся переменились в лицах, столы задрожали, волна энергии была ужасающе сильной, создать такую могли только божественные. К тому же ее источник был рядом с рестораном, точно где-то в городе. Неужели вблизи сражались божества? Дин Шэнтэнь явился. Снаружи зазвучали крики. «Вот он, предатель! Держите его! Открывайте защитную формацию города! Не дайте ему сбежать! Ха-ха-ха!» Генерал божественного двора в черной броне превратился в сгусток света и ринулся к центру города. Сразу же за ним последовала черная армия. Войска божественного двора были в полной боеготовности. В мгновение ока собралась армия в несколько сотен тысяч человек. Меж тем в поднебесной сокровищнице глаза сотен собравшихся гениев загорелись. Какое везение! Старший божественный наследник просто взял и объявился. «Вперед!» Некоторые закричали и резко вылетели из ресторана по направлению к месту битвы. Жух, жух, жух, жух. Десятки силуэтов полетели наружу. Оставшиеся гении немного помялись и тоже полетели наружу. Непонятно куда. Четвертый. Пойдем посмотрим. Все это время молчавший Дин Бусэнь вдруг поднялся и посмотрел куда-то вдаль. Смеявшийся Дин Бусэнь напрягся, стал серьезнее и кивнул. «Хорошо». Спустя секунду оба они исчезли. Дверь в одной из комнат открылась. В коридор вышли Дин Ша и Дин Лин. Они переглянулись. Дин Лин посмотрел назад, на несколько десятков юных гениев божественного двора, и сказал: «Пойдем, в этот раз нельзя упускать шанс. Будет сделано». Получив приказ, юные гении полетели на улицу. «Мы тоже пойдем», — низким голосом крикнул Дин Лин и улетел вместе с Дин Ша. Дин Ха посмотрел всем им в спину. В его сердце закралось странное предчувствие, однако не было времени думать. Он немедля взял Сиюэ, Черныша и покинул ресторан. Спрятав свою ауру, юноша на всех парах помчался к месту битвы. Он был чрезвычайно взволнован. Неужели он наконец увидит своего отца? «Принцесса, а нам зачем участвовать в этом беспорядке?» — спросил гигант с голубыми волосами. Он выглядел точно кит. «Дядя Синий, разве тебе не интересно увидеть Дин Шэнтэня? Говорят, он в свое время был непобедимым божеством». Девушка с золотистыми волосами улыбнулась и направилась к центру города. Принцесса морской расы встала вместе с шестеркой своих телохранителей, огромных людей, похожих на китов, посреди неба. Рядом была горная гряда города Каменного Утеса. Самая высокая вершина называлась вершиной падшего святого. Вокруг нее на сотни километров простирались здания города. Раньше именно тут тренировались войска божественного двора, члены богатых семей и вольные культиваторы. Сейчас в центре горы гремел гром и мелькали молнии. Все пять элементов ярко сияли. Бурлила ужасающая сила. Она сталкивалась, разрушая само пространство. Бешеный поток энергии создал зону полного хаоса. Он выглядел как пепельная трещина. Все, чего она касалась, тоже превращалось в пепел. Великие горы рассыпались, многовековые деревья взрывались. Казалось, наступил судный день. Именно так выглядят поля битвы божественных. Среди пепельного хаоса были заметны сражающиеся силуэты. В паре сотнях километров от вершины падшего святого стояло множество фигур. Они молча наблюдали за битвой и о чем-то своем думали. Собрались не только люди, но и мастера прочих рас, пернатой, морской и звериной. «Принцесса, явились воины расы акул», — нахмурившись, сказал китоподобный страж с голубыми волосами. Он указал вдаль. В небе стояло 100 человек с серой кожей. Снизу они чем-то напоминали серых дождевых драконов. Их покрывала чешуя. У них были страшные хвосты и когти. Сверху они были голубоватыми, с таинственными узорами на коже. На вид эти люди были ужасны, из них исходили черные облака. Эта сотня стояла посреди тумана, точно бессмертные, и следила за битвой. Раса акул входила в морскую расу и была яростным противником расы русалов. Девушка с золотистыми волосами слегка улыбнулась и сказала: «Не обращай на них внимания, пара акул нам не помешают. Нужно быть осторожнее, принцесса. Акулы жестокие и кровожадны, в Западном море сейчас идет напряженная война, возможно, они пришли за вами», — настороженно говорил китоподобный мужчина. «Как вдруг? Ха-ха-ха, и ты хочешь меня убить, лицемер?» Из серого хаоса раздался агрессивный крик. Он звучал возвышенно и благородно, словно говорил великий король, смотрящий свысока на весь мир. Все, кто его услышал, невольно захотели преклонить колено. У собравшихся задрожали сердца. Неужели это говорил легендарный старший божественный наследник? Спустя пару секунд донесся еще один голос. «Старший, ты серьезно раненый, уже давно не такой могучий божественный, как раньше, теперь тебе не уйти. Сдавайся, и мы вместе вернемся в божественную столицу. Там ты сможешь извиниться перед отцом. С тех пор, как он оставил титул бога-императора, он не покидал свою гору. Я уверен, если ты искренне перед ним извинишься, он тебя простит». Глава 896. Прежние слуги. Судя по словам того, с кем он сражался, это тоже был один из 13 прежних с наследников бога-императора. Но какой из них? Ха-ха-ха, простит меня? Ха-ха-ха, кто меня тогда ранил? Кто установил награду за мою голову? Кто так жестоко обошелся с моей женой и детьми? Он. И это он простит меня? Как мне его простить? Отвечал все столько же резко голос. Старший, тебя окружили. Б, этот раз тебе не сбежать. Зачем ты продолжаешь сопротивляться? Снова зазвучал голос. Если ты перестанешь, возможно, получится найти лекарство для старшей. Десятый, ты всегда был на стороне 13-го и против меня. Я тебя за это не виню, но ты слишком наивен, если думаешь, что я просто так сдамся. Давай, покажи брату, насколько сильным ты стал за эти годы. Снова зазвучал величественный голос. Десятый отвечал. Старший, ты всегда был невероятно талантлив. Ты выдержал удар самого отца, я тебе не ровня. И к тому же ты сейчас предатель для божественного двора. Мы не можем больше считаться братьями, я не могу предать отца по личным причинам. Мой единственный выход – послать против тебя армию. Ха-ха-ха, 16 лет прошло, десятый, а ты все такой же нерешительный и осторожный. В голосе старшего божественного наследника не было ни капли злобы. Услышав их разговор, собравшиеся переменились в лицах. Все эти годы старшего божественного наследника называли ужасающим предателем. Его порицали в словах и на бумаге. Многие представляли его себе как кого-то злого и коварного. Однако сейчас он звучал как герой. В его словах была сила, и потому многие невольно пропитались симпатией к предателю. Старший божественный наследник и вправду удивительный человек. Даже сейчас он может смеяться. Слегка улыбнулась принцесса морской расы. Не успел ее голос затихнуть, как вдруг девушка заметила что-то странное. Она развернулась и вдруг увидела худого человека в бронзовой маске. Он как-то оказался всего в паре сотен метрах от нее, избежав обнаружения ее духовным сознанием. В данный момент он внимательно следил за схваткой. «Это он?» Девушка слегка удивилась. Она узнала в этом человеке того самого незнакомца, с которым столкнулась на улице. «А он что тут делает?» Сама не зная почему, принцесса находила этого человека странным. Его аура вселяла в нее какую-то неуверенность. Меж тем, «Старший, мне жаль», — вдали раздался голос десятого божественного наследника. Он яростно закричал: «Армия, в атаку! Окружить его и убить!» Сразу же меж небом и землей загремели барабаны. Хлынула кровавая ци. Бесчисленная черная армия, точно волна, хлынула с неба на горную гряду. Гигантские боевые суда пронзили облака, окружая вершину со всех сторон. Они заполонили небо точно саранча, скрывая голубой небосвод. Хлынула ужасающая аура. «Ха-ха, тебе совсем не жаль простых солдат?» — спросил Дин Шинтэнь ясным голосом. «Старший, ты раненый, рано или поздно устанешь», — резким, жестоким голосом ответил десятый принц. «Ну попробуй меня измотать». Дин Шинтэнь рассмеялся и вдруг прокричал: «Воины божественного двора, между нами нет вражды, если хотите жить, не подходите ко мне ближе, чем на километр, иначе я щадить вас не буду». Бум-бум. Гигантские корабли открыли пальбу из своих пушек. Над горой висел флот Мокэ, гвардия самого бога-императора. С чего бы им отступать после пары слов? Началась битва. Снова хлынула ужасающая энергия. Но вдруг: «Старший дядя, это ты? Правда ты?» Словно метеор прямо в центр битвы вонзился силуэт. Он принадлежал рослому юноше, который сиял будто солнце. Это был Дин Буси, великое солнце священных земель. А рядом с ним, нежели иной как мрачных юноша с телосложением святого властителя, Дин Бусань, Бум-Бум. Два брата разразились невиданной мощью и разбили ровный строй армии божественного двора. «Старший дядя, вам нельзя тут долго оставаться, скоро прибудут мастера божественного двора», — закричал Дин Буси. Юноша сиял ярким солнечным светом. Вокруг него пылало истинное пламя солнца. Огромные боевые корабли взрывались один за другим. Дин Буси ничего не говорил. Вдруг он закричал. За его спиной возник огромный силуэт, древний святой властитель человеческой расы. Он тоже закричал и будто живой ринулся в битву, размываясь в сгусток света. Силуэт ворвался в черную армию и принялся разрушать корабли один за другим. Телосложение святого властителя было крайне сильным. Оно позволяло призвать великого властителя древности. «Бусань, Буси, вы понимаете, что творите?» Из пепельного хаоса раздался голос десятого наследника. «Хе-хе, десятый дядя, все знают, что тогда случилось. Ты помог тирану, разве нет? Отпусти старшего дядю, а не то еще много ночей будешь просыпаться от кошмаров». Дин Буси громко закричал. Он совершенно ничего не боялся. Юноша кинулся в центр битвы. «Ах ты, мальчишка!» Десятый принц закричал. «Старший дядя, скорее уходи!» Дин Буси сражался сразу с несколькими могучими врагами. Его телосложение святого великого солнца работало на пределе. Отражая войска черной армии, он крикнул Дин Шинтаню, чтобы тот ушел отсюда. «Хе-хе, вы сильно выросли с тех пор, как мы виделись в последний раз». Дин Шинтэнь гордо улыбнулся и сказал: «Зачем уходить, племянники? Вместе нам никакая армия нипочем». Он остался на месте. Дин Буси удивился и сразу же заволновался. «Старший дядя, бегите. Мастера божественного двора уже рядом. Мой отец пытается их сдержать, но долго он не протянет». «Где сейчас твой отец?» Дин Шинтэнь вытянул ладонь. Вокруг него хлынула ужасающая мощь. «Он сейчас рядом с городом Каменного Утеса. Скорее бегите вместе с ним, пока еще не поздно», — кричал Дин Буси. Дин Шинтэнь помялся и ответил: «Ну ладно, раз так, то пока я отступлю. Старший, скажи тринадцатому, что рано или поздно я приду за ним в божественную столицу. Вперед!» Дин Буси закричали и помчался на юго-запад. Как ни странно, армия, следуя повелению седого божественного генерала, не попыталась их остановить, но открыла проход, позволяя Дин Буси и остальным сбежать. «Ты что творишь?» – задумал предательство. Десятый наследник пришел в ярость. Этого он не предвидел. «Ха-ха-ха, я столько лет терпел унижение только ради этого момента. Лже-императору не завладеть сердцами людей. Я всю свою жизнь был лоялен настоящему правителю, а не тому обманщику. Я счастлив до тех пор, пока жива кровь настоящего правителя. Вперед, братья, я Сун, поведу вас в последнюю битву. Попрощаться успеем в следующей жизни». Седой генерал спокойно рассмеялся и ринулся на десятого божественного наследника. Тысяча человек под его командованием тоже развернулась и ринулась в сторону армии десятого принца. Они напоминали бесстрашных мотыльков, которые мчатся в огонь. Воины готовыми были немедля умереть, лишь бы дать еще немного времени старшему божественному наследнику. «Убейте их! Убейте их всех, это приказ». Десятый принц был в ярости. Дин Хао был потрясен происходящим. Прошло больше 10 лет, а люди его отца до сих пор хранят верность своему мастеру. Настоящие, лояльные воины столько лет терпели унижение и в самый последний момент даже слабейшие из них ринулись на смерть, лишь бы хоть чем-то помочь. Все произошло так быстро, что сам юноша не успел вмешаться. «За ними, не дайте предателю сбежать. Схватите Дин Бусаня и Дин Буси, они его сообщники, если будут сопротивляться, убейте». Красивое лицо десятого наследника исказилось от злобы, его пожирала ярость. Его армия пустилась по небу точно черные облака вслед за Дин Шинтанем и остальными. Все собравшиеся у гора падшего святого последовали за ними. «Вперед, Дин Шинтань вправду серьезно ранен, ахаха, такой шанс нельзя упускать». Гении, собравшиеся в поднебесной сокровищнице, заметили свой шанс и немедля пустились в погоню. За ним шестикрылый гений пернатой расы, Фэйлунь, холодно улыбнулся и сказал: «Если воин нашей пернатой расы убьет Дин Шинтэня, что тогда будет? Ха-ха, может один из нас тогда станет учеником божественного императора людей? Интересно». Несколько десятков мастеров пернатой расы взмахнули крыльями и превратились в сгустки света. Вдруг вообще все, кто стоял вокруг горы падшего святого, теперь бежали за старшим божественным наследником. Каждый думал о своем. Дин Хао тоже не был исключением. Хотя его сердце до сих пор сгорало от нетерпения, сам он оставался предельно спокоен. Он не помчался со всех ног, но спрятался в толпе обычных людей. Его духовное сознание волной покрыло все вокруг. Юноша слушал, что говорили преследователи. Те, кто замышлял против него дурное, Дин Хая запоминались. Юноша собирался подождать, когда они попытаются напасть на его отца, и тут же ударить им в спину ржавым мечом и демонической саблей. Меж тем толстый кот Си Юэ направился в поместье, чтобы собрать солдат из леса океана. Армия варваров была на подходе, и все же у Дин Хая было странно предчувствие, что что-то было не так. Вдруг спереди раздались звуки битвы. «Ха-ха-ха, если кто хочет догнать старшего божественного наследника, пусть сперва пройдет через меня, Фэн Синли!» Раздался громогласный рев, хлынула ужасающая энергия. Вдруг явился воин на полшага в стадию божественного. Он один заблокировал целую армию божественного двора и множество могучих мастеров. В небе начался ураган, потоки ветра уничтожали даже самую плотную броню, тысячи преследователей превратились в прах. Фэн Синли, а этот старый монстр здесь откуда? Прошло столько лет, неужели он уже стал божественным? Раньше, когда старший божественный наследник повелевал великой армией, Фэн Синли был его самым верным слугой. Он был чрезвычайно агрессивным человеком. Когда старшего наследника объявили предателем, Фэн Синли пропал. Многие думали, что двор его казнил, но оказывается, он все еще жив. Что происходит? Старые слуги старшего наследника появляются один за другим, крикнул кто-то от удивления. Глава 897. Дин Хая вступил в битву. Достойно великого гения, который когда-то руководил половиной всей армии божественного двора. Даже спустя многие годы порицания у него еще остались верные слуги. Они прекрасно понимали, что очень вероятно погибнут, но все равно без страха кидались на помощь божественному наследнику, помогая ему сбежать. Можно было себе представить, насколько велик он был в свое время, когда эти люди еще следовали за ним. Окружить его, вымотаем предателя. Главная армия, вперед за Дин Шинтанем. Десятый божественный наследник немедля принял решение. Он отделил от армии отряд в 10 тысяч человек и разместил их вокруг Фэн Синли, в формацию. Меж тем остальные войска, как плотоядные мухи, помчались дальше. Кто сможет убить его, получит в награду от божественного двора боевое искусство мифического ранга, закричал десятый наследник. Голос его было слышно везде между небом и землей. Многие воины, что пришли именно за наградой, немедля возбудились. Их глаза горели жаждой крови. Они стали медленно окружать Фэн Синли. Полубожественный был очень силен, однако мифическое боевое искусство звучало уж слишком привлекательно. К тому же старого воина и так измотали войска божественного двора. Нужно было просто нанести завершающий удар. Ха, ха, ха, ха. Если я своей смертью помогу старшему наследнику сдержать такую ораву бешеных собак, то смерть эта будет достойной. Фэн Синли ничего не боялся, но обратился лицом к смерти. На вид ему было примерно 70 лет, он был в потрепанных одежках, босоногий, его волосы извивались как сорняки, кожа была загорелая и вся покрыта трещинами, он напоминал попрошайку. Но в то же время, точно цветок, который растет в грязи, вокруг него вихрилась ужасающая мощь, хлестала аура полубожественного, лазурный ураган, расходясь по сторонам, изничтожал черные войска. Он зажег свою полубожественную эссенцию. «Он псих!» — вскрикнул кто-то. Фэн Синли и вправду приблизился к точке невозврата. Вскоре черная армия уже не могла его сдержать. Его полубожественная мощь изничтожала все в округе. «Убейте его! Не дайте ему взорваться!» Первым из толпы вырвался человек в черном с черным тюрбаном и маской. Он пришел непонятно откуда. Его атака была быстрая и яростна. Он целился в Фэн Синли. Ха, интересно, редко выпадает шанс убить полубожественного человека. Несколько мастеров расы акул тоже ринулись в битву. Много лет назад, когда Дин Шинтань со своей западной экспедицией чуть не уничтожил королевский двор моей пернатой расы, авангард его войск возглавлял Фэн Синли. Хе-хе, тогда он был великим генералом, но сейчас Дин Шинтань пал и опозорил всех своих слуг. Фэн Синли стал бродячей собакой, ха-ха, он хуже попрошайки. Пришло время отомстить ему за смерть всех тех воинов моей пернатой расы. У гениев пернатой расы загорелись глаза. Спустя секунду несколько из них ринулись в битву. Еще больше людей продолжили преследование и помчались за Дин Шинтанем, Дин Бусанем и Дин Буси. Дин Хая прятался в толпе. Нельзя, чтобы лояльные моему отцу так несправедливо погибали. Ему хотелось спасти седого генерала и остальных. Юноша выхватил демоническую саблю. Хлынула ужасающая аура. Загорелся красный свет. Точно яростный тигр, прыгнувший в загон с овцами. Он прорвался через войска Черной армии, разрушая все на своем пути. Кто это? Кто посмел атаковать армию черной брони? Нет, спасите. Еще один союзник Дин Шинтаня, окружите его и убейте. Все сразу перемешалось. Пламя демонической сабли породило море огня. Оно покрыло весь мир. Среди него мелькал Дин Хао. Везде, где он появлялся, погибали десятки врагов. С тех пор, как юноша стал святым, даже используя силы демонической сабли, он мог легко разобраться с любым противником ниже божественного ранга. Снова он, принцесса морской расы, посмотрела на него, в ее глазах мелькнул удивленный блеск. Кто такой этот человек в бронзовой маске? Он чрезвычайно силен, а его искусство сабли лучше всех, что она видела за свою жизнь. Морская раса славилась мастерством сабли, ею владели их самые сильные мастера, но еще ни разу принцесса не видела настолько великой сабли, как у этого человека. Он был непобедим ниже ранга божественного. Принцесса быстро определила силу загадочного человека. «Принцесса, это же...» Китоподобный человек с голубыми волосами удивленно вскрикнул. Он вспомнил, как совсем недавно этот человек врезался в принцессу на улице. Киту захотелось его тогда проучить, но принцесса ему помешала. Только теперь кит понял, что сам был далеко не ровня человеку в бронзовой маске. Если бы та битва и вправду состоялась, тот наверняка бы победил. Теперь понятно, почему он не дрогнул, столкнувшись с принцессой. Человек в бронзовой маске был невероятно силен. Прочие мастера морской расы тоже удивились. «Пойдем». Принцесса помялась и, наконец, повела свои войска дальше. Они превратились в сгустки света и улетели. «Ха-ха, младший, кем будешь, зачем помогаешь?» Фэн Синли намеренно показался на люди, чтобы привлечь солдат противника. Он уже планировал умереть, как вдруг явился спаситель, причем почти настолько же сильный, как он сам. Старик сразу же обрадовался. «Сир, вам не стоит сейчас умирать. Ваша жизнь слишком дорога, чтобы отдавать ее на растерзание бешеным псам». Размахивая демонической саблей и разрывая все преграды, прокричал Дин Хао. Фэн Синли удивился, но сразу же рассмеялся и сказал: «Правду говоришь, младший, но у меня нет другого выбора. Будем сражаться вместе», — закричал Дин Хао. Его сабля снова засияла ярким светом и прошла через несколько десятков солдат в черном. Они сразу превратились в порошок и наполнили юношу своей энергией. Юноша рассмеялся. «Сир, попытайтесь остаться в живых. Старшему наследнику еще нужна будет ваша помощь, чтобы вернуть все потерянное и снова потрясти мир. Пошли. Ха-ха, ну ладно, в атаку». Фэн Синли сразу как переменился. Он ринулся в бой. Старик громко закричал. В небе вдруг образовался огромный, как лазурный дракон, вихрь. Словно саранча все заполонили лазурные клинки. Они полетели по сторонам, и десятки воинов армии черной брони жалобно закричали и устремились вниз. Таинственный мастер в черном выдержал 5 или 6 атак, но после ему сломало руку и ногу. Он жалобно закричал и улетел подальше, превратившись в сгусток света. «Много о себе думаете, птички?» Прорвавшись через строй черной армии, Дин Хао врезался в двух мастеров пернатой расы. «Кто ты такой?» Птица, люди удивились и закричали. «Твой смерть!» Дин Хао с ними не церемонился и снова рубанул демонической саблей. Красное намерение сабли промчалось по небу. Четырехкрылый мастер пернатой расы спрятался за своими крыльями. Больше 80% божественной силы пернатой расы заключено в крыльях. Они дают им огромную скорость и сами по себе очень сильны. Однако даже так крылья не смогли заблокировать красный удар сабли. Воин распался на две части. Как такое возможно? Четырехкрылый мастер пернатой расы не мог поверить в случившееся. Его крылья были крепки, как алмазы. Даже пиковый святой ударен в полную силу не смог бы их пробить. Удар сабли тоже был по силе на стадии святого. Так почему крылья не выдержали его и рассыпались, точно гнилое дерево? Спустя секунду воин взорвался. От него не осталось даже трупа. Когда прочие мастера пернатой расы это увидели, их охватил ужас. Они перепугались, громко закричали и, махая крылья, улетели, превратившись в сгустки света. Дин Хао решил их не преследовать. Он спас Фэн Синли. Пришло время помочь отцу. «Сир, я полечу за божественным наследником, будьте осторожны». Убедившись, что со стариком все в порядке, Дин Хао немедля ринулся за Дин Буси и остальными. «Ха-ха, я пойду с тобой». Фэн Синли рассмеялся и тоже, превратившись в ураган, помчался вперед. «Старший дядя, как сейчас тетя?» Оторвавшись наконец от преследователей, спросил Дин Буси, попутно вытирая со лба холодный пот. Говорили, что жена старшего наследника была серьезно ранена. Они и многие волновались. Дин Шинтэнь слегка улыбнулся и сказал: «Все в порядке, я нашел для нее безопасное место, она сможет переждать там, а когда появится бессмертное растение, мы ее вылечим. Кстати, ты сказал, что твой отец сейчас держит подкрепление божественного двора, с ним все в порядке?» Дин Буси выдавил улыбку. «Не совсем, лже-император давит на всех ваших прежних союзников, старший дядя. Наш отец был с вами в хороших отношениях, и потому ему тоже приходится несладко. У него нет никакой власти, только титул божественного короля. Его поместили под домашний арест в божественной столице. Прискорбно». Дин Шинтэнь вздохнул и сказал: «Третий брат сейчас сдерживает подкрепление двора, наверняка он в опасности». Дин Буси улыбнулся: «Не волнуйтесь, дядя, мой отец все подготовил, чтобы предать божественный двор и присоединиться к вам. У нас есть помощники. В городе Каменного Утеса сейчас небезопасно, однако у нас есть путь отхода. Там мы соединимся с отцом». «Хаэм, хорошо», — кивнул Дин Шинтэнь. «Возьмем по дорогу тетю?» — спросил Дин Буси. Дин Шинтэнь покачал головой и ответил: «Цин Чен сейчас лечится от своих ран в очень особом месте, там безопасно и только там она может хоть как-то лечиться. Переносить ее опасно, к тому же есть те, кто о ней там заботится». Дин Буси замолчал. Ему показалось, что старший дядя ему еще не доверяет. Все вместе они спрятали ауры и пошли по улице. Глава 898. Благородные воины. Они совершили несколько поворотов, после которых слегка было потеряться, и вышли в обычный небольшой двор. Его окружала синяя калитка. Снаружи двор казался совсем непримечательным, но когда ты проходил сквозь калитку, вдруг оказывалось, что внутри он выглядит совершенно иначе, нежели снаружи. Это было все равно, что два разных мира. Тут явно где-то была расположена иллюзорная формация. На небольшом квадратном участке пола из белого нефрита было расположено 8 золотых столпов. На каждом была начерчена небольшая формация. Они были чрезвычайно запутанными. Со стороны они напоминали кучу муравьев, которые бегали и сияли. От взгляда на них кружилась голова. Несколько сотен могучих воинов в белом стояли посреди двора и ждали. Старший юный мастер, второй юный мастер. Завидев Дин Бусаня и Дин Буси, воин с бородой в три косы и белым лицо сильно обрадовался и просил: «Ну, как все прошло?» Дин Буси рассмеялся и ответил: «Все прекрасно, дядя Ву, вот он, наш старший дядя». Бледный солдат по имени Ву заметил наконец человека за спиной Бусаня и Буси. Он тут же обрадовался, посмотрел на Дин Шинтэня с великим почтением, упал на колени и сказала: «Великий командир, тысячник третьего лагеря авангарда западной экспедиции приветствует вас». Несколько сотен солдат за спиной Ву Фэна встали на колени и взволнованно сказали: «Сержанты третьего лагеря западной экспедиции приветствуют вас, великий генерал». Дин Шинтэнь слегка удивился, посмотрел на мужчину средних лет с бледным лицом, затем на солдат, поднял руку и сказал: «Так вы когда-то служили в армии западной экспедиции. Вставайте, друзья, сильно вас потрепали годы». Ву Фэна подняла на ноги великая сила. Мужчина был все так же взволнован. Он сказал: «Раньше я был обычным тысячником, но издали видел вас, великий генерал, и навсегда запомнил ваш героический облик. Я благодарен небесам, что могу снова услужить вам». Дин Буси рассмеялся и сказал: «Ну ладно, дядя Ву, это место не подходит для разговоров. Скоро тут будут войска лже-императора. Немедля открывай великую формацию восьми цепей, нужно поскорее убраться из города Каменного Утеса. Вне его стен нам им никогда не поймать. Сможем идти куда пожелаем». «Слушаюсь». Взволнованный Ву Фэн немедля начал отдавать приказы солдатам в белом. Мастер формации немедля активировал письмена на земле. Они загорелись серебристым светом. Вспыхнуло множество запутанных узоров. Странная сила искривила пространство, по нему будто прошлись волны. Заработала могучая формация. Чтобы прорваться через щит города Каменного Утеса, нужна была огромная сила. Все же город уже больше 10 000 лет используется в качестве военного пункта. Армия Божественного Двора заметила бы эту формацию, даже пока она еще не началась, но к счастью 8 золотых колонн блокировали двор. Они тоже сочились энергией, и она скрывала волнение в пространстве. Зе-зе-зе-зе-зе. Под воздействием формации пространство становилось все мягче. Дин Бусан и Дин Буси взволнованно следили за ее работой. треск, треск. Вдруг раздался неприятный звук. По восьми золотым столбам пробежали едва заметные трещины. Они больше не могли сдерживать силу формации, и вот-вот могли развалиться. Быстрее, нужно спешить. Дин Буси волновался. Пока им удалось убежать от преследования десятого божественного наследника, однако если они будут медлить с формацией, то божественный двор все равно их обнаружит. Город был в его власти. Если враг помешает работе формации, всем их планам конец. Четвертый юный мастер, черная армия лже-императора приближается. Взволнованным голосом доложил воин, ответственный за караул. Выражение лица Ву Фэна переменилось. Он спросил, грандмастер Тинчен, сколько еще? Седой и бородатый мастер, работавший над формацией, медленно заговорил, еще 2,5 минуты. Затем он сразу же умолк и напряженно сосредоточился на поддержании формации. Ему больше нельзя было отвлекаться. 2,5, люди опустили лица. Армия лже-императора явится сюда быстрее, и тогда им всем конец. Я пойду задержу их. Ву Фэн сжал зубы и принял решение. Он понимал, что если сейчас выйдет, то наверняка умрет, но готов был пожертвовать жизнью, чтобы выиграть время. Мы пойдем с вами, сир. Встало еще несколько воинов. Сразимся с этими мерзавцами. Вы погибнете. Дин Буси переменился в лице и заговорил мрачным тоном. Но Ву Фэн только рассмеялся ему в ответ. Я рад уже тому, что смог попрощаться с генералом. Умереть за него – великая честь для любого воина западной экспедиции. Если бы наши прежние соратники знали, как мы закончим, они бы нам позавидовали. Я иду, генерал, и надеюсь в следующей жизни снова сражаться в вашей армии. Не успел его голос затихнуть, как Ву Фэн собрал солдат в белом и повел наружу. Но вдруг, все это время молчавший Дин Бусан сказал, «Ты настоящий мужчина, я пойду с тобой». Ву Фэн удивился и ответил, «Третий мастер, что вы такое говорите?» Дин Бусан спокойно ответил, «Если ты можешь умереть за своего генерала, я могу сразиться за моего дядю». Согласен, Ву Фэн сперва растерялся, но после залился смехом. Он знал, что хотя третий мастер говорил мало, он никогда не отказывался от своих слов. Раз уж он принял решение, теперь его ничто не заставит от него отступиться. Не уходите, вы погибнете. Если мои старые кости еще чего-то стоят, я доставлю вас куда нужно. Напряженный мастер формации снова заговорил. Вдруг, не ожидая ответа, он закашлял кровавым туманом. Тот превратился в пламя. Формация заработала в несколько раз быстрее, в пространстве появился разрыв. «Грандмастер Тинчен!» — вскрикнули люди. «Учитель!» — закричал другой, молодой мастер формации. Старик использовал свою эссенцию, чтобы ускорить формацию. Теперь, даже если он выживет, его культивация будет потеряна. «Бегите!» — тревожно закричал грандмастер Тинчен. На лице у него возникла улыбка. «Ха-ха-ха, я так и не подчинился лже-императору, а значит прожил хорошую жизнь». Спустя мгновение старика разорвало на части, разлетелись кровь и кости, его эссенция превратилась в красный туман и тот, будто живой, сам вошел в формацию из белого нефрита. Она загорелась ярким пламенем. Это была телесная жертва. Мастер формации мог пожертвовать своим телом, эссенцией и всем пониманием, достигнутым в Дао формации, чтобы пробудить поистине великую формацию. Это была немыслимая цена. Бум! Пространство искривилось с новой силой. Тихая формация точно ожила и замелькала. Пространственный разрыв стал стабильным и четким. Учитель, молодой мастер формации заплакал. Ву Фэн, Дин Бусан, Дин Буси и остальные хотели остановить его, но у них не было времени. Невольно по лицам этих волевых мужчин потекли слезы. Дин Буси вытер их и прокричал. «Пошли, нашли!» — крикнул лейтенант в черном. Сразу же ограду вокруг двора откинуло в сторону. Иллюзия развеялась. За ней показался двор из белого нефрита, весь побитый, с остатками золотых колонн по сторонам и аурой силы пространства, все еще витающий в воздухе. На земле лежали лужи крови, но не старшего божественного наследника, но остальных не было. Запечатывающая формация восьми золотых врат, сразу же прибежал десятый принц. Когда он это увидел, его лицо резко стало серьезным. Похоже, они вырвались за пределы защитной формации города. Им кто-то помог. Передайте мой приказ, пусть гарнизон начнет поиски по периметру, обыщите все окрестности города Каменного Утеса и немедля доложите обо всем в божественную столицу. Слушаемся. Получив приказ, воины побежали по делам. Десятый божественный наследник задумался и сказал, в самом городе тоже ищите. Он боялся, что это был обман, и старший божественный наследник все еще где-то в городе. Вокруг армии божественного двора собрались прочие воины и мастера. Десятый наследник взял кулак в ладони и с уважением сказал: «Спасибо всем вам за помощь. Если кто-нибудь из вас разузнает новые вести о предателе или поймает его, пусть даже мертвым, бог-император его щедро наградит. Что вы? Это наш долг. Наш клан Налань всегда рад помочь богу-императору. Гора Яростной Орхидеи, конечно же, с вами». Некоторые вернули благодарности, другие стояли в стороне и молчали. Дин Хаэ к тому времени сбросил бронзовую маску и сменил облик с помощью техники. Он превратился в рослого мужчину с пухлым лицом и смешался с толпой. Наблюдая за всем происходящим, юноша холодно хмыкнул. Он был рад, что Дин Буси смог увести его отца отсюда. Прежде, в Поднебесной Сокровищнице, Дин Хаэ с помощью духовного сознания прощупал почти всех собравшихся и оставил на них метку. Не исключением были и Дин Бусань, и Дин Буси. Поэтому юноша был уверен, что сможет их найти. «Похоже, мои кузены действительно хотят помочь отцу». Его прежние слуги появились, как только прослышали о беде. Они настоящие, благородные воины. Каким отец великий человек, что даже спустя столько лет есть те, кто его не оставил. Дин Хаэ был немного горд. Толпа же рассасывалась. Следуя приказам десятого принца, после того как все великие фракции себя обозначили, войска Черной армии ринулись на поиски. Некоторые остались в городе, желая попытать удачу тут. Фэн Синли снова спрятался, точно пропав без следа. Полубожественному легко было скрыться. Дин Хаэ развернулся и приготовился уходить. Но вдруг: «Хаэм, а это еще что такое?» Глава 899. Гряда сотни тысяч гор. Когда Дин Хаэ развернулся, в его духовном сознании разгорелся шестицветный свет. Снова что-то случилось с плитой небесной сансары, мелькнул серый блеск, и странная энергия вошла в нее. Открылась дорога ада. Впервые она сама по себе собрала энергию из окружающего мира. Дин Хаэ посмотрел на кровь, разбросанную по двору из белого нефрита, и задумался, может ли быть, что дорога ада только что поглотила призрака. Юноша постоял на месте, убедился, что больше с плитой небесной сансары ничего не происходит, что она больше не горит, развернулся и пошел. Во дворе витает аура телепортирующей формации, причем очень сильная. Тут работал поистине сильный мастер формаций. К тому же аура Дин Бусаня и Дин Буси стала очень блеклой. Они явно где-то вне города, размышлял юноша. Он решил покинуть город. По дороге назад юноша встретил ленивого Си Юэ. Тот привел Дань Сюна и остальных.